До свидания, детский сад. С наступлением лета детей в группах невозможно было застать. Почти все время они проводили на улице. Именно туда и направилась маленькая фея, заранее приготовив свою новёхонькую волшебную палочку, на верхушке которой огоньком алел симпатичный цветочек. «Хочу знать, что такое отпуск», — приказала фея палочке, указав на проходящую мимо воспитательницу. Та остановилась, улыбнулась и подозвала к себе ребят. «Дети, на следующей неделе наш детский сад закрывается. У нас будет отпуск. Так называется свободное время, когда можно не работать и не ходить в садик, а гулять, отдыхать и набираться сил и путешествовать. Ура, отпуск!» Загомонили ребята и стали взахлёб делиться друг с другом воспоминаниями о прошлом лете. А озадаченная фея Вея поспешила к попугаю Дусику. «Дусик, я разузнала, что такое отпуск!» – закричала она, планируя прямо на верхушку клетки. «Это когда сад закрывается, чтобы мы все набрали сил и попутешествовали!» Спящий на жердочке попугай подскочил от неожиданности и принялся озираться по сторонам, ища глазами свою чудесную подружку. «Как надо набираться сил, я понимаю!» – утвердительно кивнул он отражению в зеркале. «Я стану кушать не 5, а 6 раз в день. Буду еще лучше чистить перышки и купаться на ночь. А может быть, я даже начну делать зарядку. Но как надо путешествовать, я не знаю». «Я тоже не знаю», – сказала фея Вея, переместившись в клетке на край кормушки с зернышками. «Но думаю, чтобы это узнать, нам стоит отправиться в необыкновенное путешествие. Куда бы ты хотел попасть?» Дусик надолго задумался, несмело предположив после паузы. «Ну, наверное, я хочу в Африку. Моя мама мне рассказывала, что попугаи родом из Африки. И вдруг там я встречу родственников или познакомлюсь с какой-нибудь милой попугаихой. Интересно, а в Африке есть детские садики для попугаев?» Принялась размышлять вслух фея. «Должны же маленькие попугайчики где-то расти. Я уверен, что в Африке есть множество детских садов и не только для попугаев, но и для жирафов, слонов, крокодилов. Они ведь тоже живут в Африке», – заявил Дусик, нетерпеливо подпрыгивая с лапки на лапку. От восторга фея Вея захлопала в ладоши. «Ой, хочу скорее попасть в чудесную Африку и посмотреть на детский сад для крокодильчиков!» Она обняла Дусика за шею и заглянула ему в глаза и попросила: «Дусик, давай вместе путешествовать в Африку, а ровно через месяц, когда наш детский сад снова откроется, вернемся из отпуска обратно». «Решено! Вот тебе мое крыло!» — сказал Дусик, протягивая фее Вее крылышко в знак согласия. Она ласково пожала растопыренные перышки, понадежнее пристроилась в карманчике свою воздушную волшебную палочку и распахнула дверцу клетки. «В путь! Смотрите, смотрите, наш Дусик улетел!» — закричали дети, увидев, как над игровой площадкой закружила маленькая зеленая птичка с волнистой грудкой. «Ловите его, ловите!» — побежала за попугаем воспитательница, но вдруг остановилась, глядя, как с неба прямо к ней в руки летит небольшой листок бумаги. Она развернула его на ладони, поднесла к глазам и громко прочитала записку, написанную золотыми буквами. «До свидания, детский сад. Вернемся после отпуска. Фея Вея и попугай Дусик».